Третье. Черепица холмов, раскаленная летним полднем. Облака вроде ангелов в силу летучей тени. Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним длинноногой подруги. Я, певец дребедений, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь в недрах вечного города от светила, навязавшего Цезарем их незрячесть. Этих лучей за глаза обхватила на вторую вселенную. Желтая площадь, одурь полдня, владелец веспы мучает передачу. Я, хватаясь рукой за грудь поодаль, считаю с прожитой жизни сдачу. И как книга, раскрытая сразу на всех страницах, лавр шелестит на выжженной балюстраде. И Колизей, точно череп Аргуса, в чьих глазницах облака проплывают, как память о бывшем стаде.